Когда дверь захлопнулась, я пошел погулять по кварталу, поглядел на другие домики, посидел на лавочке, поглядел через эфир на звезды, а потом вернулся к дому. Свет горел, прислушавшись и получив доклад от пауков, стало ясно, что шоу только начинается, а спать еще никто не ложился. Не мудрствуя лукаво, я банальным преобразованием кинетической энергии вышиб замок и толкнул дверь. Никто даже не обратил внимания, вся бледосемейка опекунов сейчас была занята куда более важным делом. Они отжали все подарки и стягивали платье с Пенелопы, которая лежала в порванном платье, залитая слезами, и, судя по разговору, даже укусила кого-то. Молодец, борется за свое счастье, я был бы разочарован, если бы все сдала без боя и вернулась к себе в каморку плакать. Подойдя со спины, я взял ближайшего взрослого за шкирку и бросил его в стену, приложив преобразованием, что-то предательски в нем хрустнуло. Ничего, пару сломанных ребер даже полезны, мозги на место ставит. Мужчина постарше и женщина с ребенком на руках, додумалась тоже, обратили на меня внимание и расступились. Знакомой бабе, которая рвала истерично платье на Пенелопе, я зарядил от души обратной стороной ладони по лицу. «Пенелопа, что же ты так, ты же волшебница», стал я утешать девочку, присев на корточки и вытирая платком слезы. «Если они ведут себя негоже, в следующий раз просто сожги». Я сложил своими ладошками ее ладошки вместе, а потом раскрыл, проведя несколько преобразований вместе, отчего между ладонями вспыхнуло пламя. Неэффективно, расточительно, но очень эффектно. Пенелопа завороженно смотрела на горящий огонь. Ох, лишь бы не оказалась поехавшей пироманкой, мне пенсии одной хватает. А я потом как-то придумаю, как пепел под ковер замести, договорились. Я лукаво подмигнул Пенелопе и улыбнулся. Приведи себя в порядок и ложись спать. Бабуины же временно замерли и смотрели на меня завороженно. Я окинул братьев взглядом. Ребенка в люльку, сами собрались в кухне, проведем с вами воспитательную беседу, если сразу не дошло. Переключился я на свой командный тон. Старший мужчина отлип и попытался ко мне подойти и даже начал что-то говорить, но хороший удар в горло и еще один в печень осадили пыл. Да, не выгляжу я, как профессор Снейп, у него бы они уже срались, ссались и сидели по углам, пуская слюни, но что делать, когда у тебя такое тело. Живо. Придал ускорение бабуинам. Несмотря на то, что мой внешний вид не внушал опасений, бабуины все же собрались в кухне. Я встал во главе стола и окинул приматов суровым взглядом. Если вам не объяснили, то довожу до вашего сведения, что вы никто и звать вас никак, никто не заметит того, что вы исчезли, а ваши родственники, если такие есть, ничего не смогут сделать. А если я захочу, то они даже не вспомнят вашего существования. Тени за моей спиной поползли по потолку и стали плясать по стене, исполняя гротескный танец, свет потускнел и начал мигать. Вашей семье была доверена великая честь воспитать волшебницу, а вы жидко обосрались с этим, настолько, что сами утонете в том, что наделали. Я начал усиливать свой посыл, обрабатывая их вампиризмом, немного, но человек чувствует, когда увядает. Волшебник может возвеличить свою семью, даровать им идеальное здоровье, процветание, решение многих хозяйственных проблем по мановению палочки. Если семья ему дорога и он ее любит, а если он ее ненавидит, то семья просто исчезнет. С каждым словом я нависал над столом, а потом отодвинулся назад. Пенелопа будет проводить у вас некоторое время, остальное время она будет со мной, вдалеке от вас. И, если, хотя бы намеком я пойму, что ее обидели и в чем-то ущемили, то я вернусь и ваши жизни будут короткими, но очень насыщенными. Насыщенными болью, страхом, раскаянием и отчаянием. А вашего малолетнего ребенка я принесу в жертву в самом жестоком и темном ритуале. Мать ребенка сидела бледная и зажала рот руками. Ваш появился за спиной старшего мужчины и его жены, он обхватил ладонью лицо женщины и приставил нож к глотке мужчины. И помните, у стен есть уши, а у теней глаза, зловеще прошептал ваш, облизав щеку мужчины. Я слежу за вами, смертные. Для вашего блага, я советую внять моим словам, потому что больше разговоров не будет. Я медленно вышел из кухни в полной тишине, а тени скользили за мной. Конечно, по-хорошему надо было их прикопать, но там мороки на порядок больше. Организовать несчастный случай, законфундить Бобби и следаков, дать взятку Аврорам, найти место для Пенелопы, а домик у родителей не резиновый, еще с мелким сиротой надо решать проблемы. А так, пару минут разговора и можно баиньки. Напоследок я зашел к Пенелопе, которая при свете ночника штопала свое платье. Надо будет ей машинку подарить на день рождения, чего таланту пропадать. Поговорил, обнял, успокоил и дал сигналку аврорам. Если полезут, пусть потом выживают, как хотят. Аврора у меня старого воспитания, тут и пепла не останется, как только легилимин скинут, а ребенка 4 лет от роду, скорее всего, в лютный продадут. Еще оставил на запястье ей татуировку в виде маленького паучка, а то вдруг терпеть начнет, как настоящая Золушка. Выйдя на свежий ночной воздух, я медленно брел по улице. Ваш, так это ты, оказывается, с моими тенями балуешься? Конечно, наследник, впечатлен, прошелестела моя тень. Меня больше волнует вопрос, какого хуя ты это делаешь? Вот так вот, помогай тебе после этого. Ты же понимаешь, что на людей, при разных обстоятельствах, надо оказывать давление постепенно, дозировать его, выбирать нужный градус. Нет, эх, ваш, я с тебе хуею, как ты до этого жил. Но ничего, научим мы тебя. Несколько дней спустя, Хогвартс, кабинет директора, Северус Снейп сидел в кресле спиной к Дамблдору и смотрел в огонь. Он пытался понять, что в этом такого находит Гарри и Альбус. Дамблдор же разбирал отчеты и пытался свести воедино бюджет школы. Не все поступающие деньги шли именно на школу, но на бумагах все должно быть гладко. Ведь, если ты магистр трансфигурации, чуточку понимающий в ритуальном волшебстве, то запросто можешь провести ремонт школы без трат денег, а сами деньги пустить на нужды общего блага. Оставалось только эти самые бумаги выгладить. Альбус, как ты с этим живешь и миришься? Спросил в пространство Северус. Дамблдор отложил в сторону стальное перо и задумался, после чего ответил. Я просто понимаю, что ты с Аластером не самые простые волшебники. Лось и лань очень упертые животные, вот и надо легонько и по чуть-чуть вас вести к свету. Северус привстал на кресле и развернулся в сторону Дамблдора, но у него было очень серьезное лицо. Я не про это, скривился Снейп. Мальчик мой, тогда тебе надо быть более конкретным в своих вопросах, и тогда ты получишь конкретные ответы, ответил Дамблдор, возвращаясь к бумагам. Я про мисс Уотерс. Напомни мне, кто это? Полукровка, с которой ты послал меня и Гарри делать покупки. Да-да, вспомнил, с ней что-то случилось, спросил Дамблдор, словно обсуждал погоду. Поттер с ней случился. Мальчик мой, Дамблдор вздохнул, тебе придется выбрать что-то одно, смотреть мне в глаза или давать больше подробностей. Заехал к ней сегодня, чтобы сводить за покупками, а там, дальше Северус пересказал, что нашел семью опекунов в состоянии запуганных мышей и что все покупки уже были сделаны, а после пары легких сеансов легилименции, узнал много новых, а главное, очень ему не понравившихся подробностей. Мышей он не запугивал еще сильнее, проще было их действительно проклясть, а прах замести. Магия только знает, что маглы могли сделать на глубине отчаяния, но из-за увиденного и осознания глубины жопы, в которой находится мир, пребывал в неком диссонансе и расстроенных чувствах. Северус-то думал, что не все так плохо, девочка хоть и выглядела тихой и забитой, всегда встречала за пределами дома, так что Северус и не думал пробивать глубже, списав на заурядный случай интровертного ребенка в строгой семье, а тут такое вскрылось. «Мальчик мой, ты же понимаешь, что всех ты сам спасти не можешь?» – спросил Дамблдор, перебравшись на середине рассказов кресла напротив. «И, что с того?» Как и все, отворачиваться и не замечать. Нет, продолжать работать на общее благо. Что это даст? Понимаешь, Северус, спасти всех можно только усилиями всех. Когда ты работаешь на общее благо, то общее благо работает на тебя. Это его основной принцип. А тех, кто не успел сесть в твою лодку общего блага, оставить за бортом. Да, иначе лодка перевернется. Как ты с этим живешь? С презрением спросил Северус. Тяжело, иногда очень тяжело, иногда настолько, что приходится каяться, а иногда просто не могу уснуть, но это не дело, да, поэтому я занимаюсь вопросом общего блага, когда оно станет достаточно большим, оно сможет переломить ход исторической неизбежности, а до тех пор что, сидеть сложа руки, нет, развивать общее благо и объяснять его концепт другим, медленно, волшебник за волшебником, вести агитацию и пропаганду. Революция в Российской империи случилась и была возможной, лишь когда были массы, готовые ее совершить. А пока их не было, никто не смог бы совершить ее, каким бы сильным волшебником не был. А, как же кровь, сироты, гражданская война, Погромы, разве революция бывает без всего этого? Ты прав, не бывает, но кто сказал, что старый мир сдастся без боя? Единственный способ избежать крови – это построить новый мир в сердцах каждого человека. И мы этим занимаемся, да, но это требуется еще больше времени, чем на революцию. Ленин принял тогда решение обойтись малой кровью, ведь долгий путь забрал бы еще больше. Северус замолчал и погрузился в свои думы, продолжая смотреть в огонь. Дамблдор встал и вернулся за свой стол, ведь ему предстояло сделать еще очень много работы, а другим не поручишь. А что с Финтом Гарри и его воспитанницей? Я уже подписал все бумаги, мы будем следить и помогать мальчику. То есть, ты все знал и все это спланировал? Да. Северус подскочил и подошел к столу, опершись руками о столешницу, заглянул в глаза Дамблдора цвета ясного неба. Девочка страдала все эти годы, ты знал и даже не почесался что-либо изменить, шипел Снейп. Северус, мы пожинаем то, что сеем. Для Гарри важно увидеть всю глубину старого мира, чтобы принять общее благо. Ценой счастья маленькой девочки, у которой никогда не будет детства. Да, ценой счастья маленькой девочки, тяжело сказал Дамблдор. Иногда, чтобы мир жил, маленьким девочкам приходится страдать, а иногда, и умирать за наш мир. Почти просипел Дамблдор. То есть я еще недостаточно взрослый, чтобы знать всю правду о мире, а ты знаешь всю глубину этого мира, даже больше, ты видел ту яму, куда копал Том, поэтому и пришел к общему благу, просто ты забыл. Северус стоял растерянным и разбитым, походив по кабинету, он все же сел обратно в кресло. Если ты заботишься о мисс Уотерс, если она действительно важна для тебя, то послушайся Гарри. Ты о чем? Сходи в парк аттракционов с мисс Вустерс Джонс, покажи мисс Уотерс настоящую семью, возможно, ты спасешь не только одну маленькую девочку. Примечание к части. Как выглядит Хагрид здорового сироты? Можете оценить жлобскую натуру горички по шкале от 0 до 10 лунных скульпторов. Глава 32. Арка. Покупки. Глава 32. В которой фигуры выставляют на доску. Графство Девон. Нора. Молли Уизли. Молли была в восхитительном настроении. Вчера вечером пришло письмо из Министерства магии, которого она так долго ждала. Наконец-то ее талант был признан. И ее приглашают, не абы куда, а в земельный департамент. Видать, не зря она писала ту курсовую по трансфигурации о свойстве пространства и теории холмов. Вот, пригодилось, кто-то в министерстве оценил ее ясный ум, стройный слог и умение взглянуть в корень проблемы. Теперь Молли надо было послать сову в Хогвартс и получить копию своей работы, чтобы хотя бы поверхностно с ней ознакомиться. Ведь писала она, как и любая другая девочка с Гриффиндора, уговорив за нее это сделать Ботанас Рейвенкла. Конечно, будь Молли чистокровной волшебницей, она бы так не радовалась пришедшему письму, а посчитала это дурной шуткой и оскорблением. Но Молли была предательницей крови и носила на себе клеймо. Каждый день она чувствовала, как оно сжимается, лишая ее силы и делая ее волшебство слабее. Убийство собственной крови – это не то, что магия легко может простить. Даже после того, как Молли подарила миру семерых замечательных волшебников и воспитав их в лучших традициях Гриффиндора, даже после этого, она не была прощена. Но семья нуждалась в деньгах, да они не бедствовали и не побирались, но долг надо было возвращать банку. Поэтому Молли, встав сегодня пораньше, надев лучшие платья и шляпку с вуалью, крутилась перед зеркалом, проверяя, как она выглядит. Ведь при собеседовании важно произвести хорошее первое впечатление. А Молли не сомневалась, что она произведет, ведь она считала, что с характером у нее все в порядке, просто она немного, чуть-чуть, самую малость экспрессивная, как и любой выпускник Гриффиндора. А это просто добавляет перчинку в отношения. «Дорогая, а ты куда так рано?» – спросил Артур Уизли, еще в халате и сонно зевая. «У меня собеседование в Министерстве магии, кто-то из твоих коллег наконец-то по достоинству оценил мои таланты. А дети?» – Перси присмотрит, – махнула рукой Молли, поправляя помаду на губах. «А, когда начнется Хогвартс, Джин не может проводить свой день у Лавгудов. Это все равно до следующего года, а потом она пойдет в Хогвартс. У Лавгудов, в доме набитом порнографией, Ксенофилиус просил называть это манго или Дауджинши», по слогам произнесла Молли. «Артур, ну дорогой, не упрямься, ты же знаешь, что нам нужны деньги. Ты уверена, что полоумная девочка – это хорошая компания для Джин? Я просто уверена, что наша дочь на нее хорошо повлияет. Может тогда лучше фасетты?» предложил Артур, наливая себе кружку горячего кофе и беря пару тостов. «Это жлобье запросило с меня деньги на еду Джинни. Представляешь себе, начало заводиться Молли. На еду, бедной, худой девочке, которая ест, как воробушек. Когда у самих целый сад с огородом, с которых они деньги еще получают. У нас тоже мог быть сад и огород, если не начинай». Ткнула Молли пальцем в нос мужу. «Вот увидишь, мы справимся и без всяких там Поттеров и их подачек. Может, хотя бы Дидгари?» Состроил милую мордашку Артур, в надежде, что Молли одумается. «Эти скоты еще не извинились за то, что назвали меня коровой. Но ты разбила их сервиз, и это была чистая случайность. Как я выгляжу?» Молли уперла руки в боки и поглядела кокетливо на мужа. «Лучше всех». Молли поцеловала Артура в щеку и тут же достала платок и стала вытирать. «Не вредничай, ты сам отлично знаешь, что другого выхода нет, и Лавгуды почти вменяемые волшебники». «Мам, ты куда?» – спросил Рон, спуская с лестницы. «Мама в министерство, устраиваться на работу, все, я побежала. Удачи, мам». Рону тоже достался поцелуй в щечку. Молли Уизли зашла в камин, четко произнеся название места, куда ей надо, следом бросила в камин летучий порох. Пламя в этот раз взвелось куда сильнее обычного и было синего цвета, но никто не обратил на это внимания. Замок Кроу, зал тайных ритуалов. Замок стоял на земле, принадлежащий магистру ритуального волшебства, это была настоящая твердыня. Подслушать, подсмотреть или хотя бы обнаружить замок было почти нереально, но этого было мало. Для ритуалов, которых не должен был увидеть мир, был оборудован этот зал. Единственными свидетелями ритуала, что проводил Гарри Поттер, были двое – Денница и сам магистр Кроу. Амадей стоял у пюпитра, опираясь на свой посох, и внимательно читал древний том. Денница же сидел в кресле, закинув ногу на ногу, расправив крылья, и внимательно следил за своим господином, поглаживая губы указательным пальцем. Магистр Кроу тоже волновался за своего ученика, но старался гнать от себя плохие мысли, но даже так, у него совсем не получалось сосредоточиться на чтении. Гарри Поттер сидел в сложном ритуальном рисунке, который соединял в себе три других ритуала. Гарри снова продемонстрировал свои невероятные таланты, как он говорит, разобрал ритуал на составляющие и из них создал нечто новое. Магистру было стыдно, он знал много рисунков и еще больше ритуалов, но никогда не думал, что среди огромного количества рисунков есть закономерность. Нет, были специальные рисунки для усиления, ослабления, изменения и тому подобных дополнительных условий, которые дорисовывались к основному рисунку. Просто, магистр никогда не мог подумать, что рисунок можно разобрать на примитивные элементы и собирать из них новые ритуалы, поистине чудовищные ритуалы. И чудовищность их была не в том, что они были разрушительными, кощунственными или нарушали множество табу, а в том, что для их проведения не нужен был волшебник. Это казалось немыслимым и это пугало. Гарри, пытаясь доказать свою теорию, в насмешку научил проводить ритуал даже своего кота. Кот приносил в зубах коробочку Поттера, устанавливал ее в узел силы, стучал лапкой и в рисунке появлялась сочная говядина. Конечно, это был просто ритуал обмена материи, но все равно, его мог провести даже кот. К счастью для сердца магистра, он не знал, что кот мог провести ритуалы без коробочки. Но вернемся к ритуалу, что так волновал магистра и падшего ангела. Этот ритуал совместил в себе ритуал поиска, диалога и проекции. Ритуал проекции отделял дух и разум волшебника и отправлял в иные миры. Ритуал поиска позволял кинуть зов в пространство за пределами родного мира в поисках духов или демонов. Последний ритуал, ритуал диалога, создавал пространство для безопасного обмена знаниями и материальными объектами, если контакт между обитателями иных миров состоялся. Но Гарри Поттер не искал себе демона или духа, он вошел в контакт с вполне конкретным существом, о его существовании знали почти все мастера ритуального волшебства, но лишь немногие закономерно опасались. Это существо соединяло камины по всей Британии в единую цепь туннелей для мгновенного перемещения. Благодаря связям в министерстве, Гарри смог найти камин, что оставался подключен, но был в брошенном доме. Одиница смог этот камин сюда доставить, благодаря этому ритуальный рисунок камина был подключен и использован для зова. При всей предосторожности, такой диалог все равно оставался опасен. В первую очередь для Гарри, ведь любое путешествие за грань требовало жертвы, сегодня жертвой служила кровь ритуалиста. Гарри сидел в узле силы, разрезав поперек руки, сливая в чаше свою кровь. Предусмотрительный мальчик, воспитанный у маглов, подключил себя к аппарату для переливания крови, так что его кровь восстанавливалась из его запасов. Такой фокус мог проделать только Гарри, ведь в его жилах текла кровь Феникса, что помогало заживлять раны и усваивать свою же кровь. Существо оказалось сильным, мощным, откормленным, а его все продолжают кормить. И стоит ему разобраться в защите камина, как оно сможет протянуть свои щупальца через все волшебные камины страны. В волшебном пространстве, созданном ритуалом, которое можно описать приземленными словами «пустота» и «темнота», висело разумное существо. Оно выглядело, как светящаяся сфера, заключенная в несколько слоев сетки с множеством больших ячеек, из каждой ячейки торчали пучки белых, почти прозрачных щупалец, едва достигая четверти радиуса сферы в длину. Сама сфера находилась в прозрачном веществе серого оттенка, что разливалось на многие мили вокруг, образуя основное тело Левиафана. Если смотреть очень издалека, то существо будет напоминать амебу, что раскинуло свое тело в разные стороны. В теле амебы было множество отверстий, иногда отверстие вспыхивало зеленым, по телу амебы разливался цвет, но очень быстро поглощался существом, не оставляя следа, а появившийся в этой вспышке волшебник уносился прочь к названному камину. Всю эту красоту можно было увидеть, лишь если ты умеешь смотреть через эфир. Для остальных наблюдателей, ты просто летел через темноту и видел, как мимо проносятся чужие каминные решетки. Я сидел в узле силы рисунка, защищенном гексаэдром из желтоватого желе. Когда мой зов достиг существа, от основного тела отделилось несколько отростков, что с трудом протиснулись внутрь гексаэдра. Сила ритуала не позволяла проникнуть большому количеству массы этого существа. «Юный маг звал меня», — раздался голос словно у меня в голове. У отростков не было ни глаз, ни ушей, ни рта, лишь серая полупрозрачная материя, на которой время от времени возникали вспышки цвета и пробегали разряды. «Верно, это так, я Гарри, и я предлагаю сделку». Отростки начали свой замысловатый танец, словно пытались загипнотизировать меня или оплести, но сила ритуала не позволяла меня коснуться, или того, что находилось в этом пространстве, без моего позволения. «Что готов юный маг предложить?» — раздался бесполый голос в голове. «Как и многие до меня, я предлагаю цвет, у меня есть серебро». Я остановил перечисление, уж больно быстро начали дергаться отростки. 8 отростков сплелись в длинное копье, что устремилось мне в горло. «Ты врешь, врешь, врешь, врешь». Тысячеголосое эхо отозвалось у меня в голове. Я открыл банку с серебром и опустил туда 2 пальца, они быстро напитались серебром. Я взмахнул 2 пальцами, рисуя символ дарения. «Тогда попробуй». Крик радости и удовлетворения пронесся в голове, все волшебное пространство содрогнулось от восторга существа, его отростки забились в конвульсиях экстаза. «О, юный маг, я открою тебе тайны пространства, время станет твоим домом, я отворю тебе глаза, пути и дороги. Лишь пожелай, ты войдешь дорогой тайной в их храмы и принесешь им хулу». Я протянул небольшую емкость с серебром. «Как много я получу за этот?» Отростки вырвали крышку и погрузились в серебро. Ткань окрасилась в металл, что начал течь к основному телу словно кровь. «Очень многое», — ответило существо. «Основы, секреты, тонкости, пояснения на твоем языке и твоими знаниями, много тайны дорог станут твоими, они уже твои. Сделка, сделка». Часть рисунка отделилась от ритуала и обхватила отростки существа, перетекая по ним к основному телу. «Я хочу, чтобы наши отношения остались тайно от всех. Клянусь, что никто ни до, ни после, не узнает о тебе, юный маг». «Да будет так». Новый рисунок проступил на отростках, отображая новый договор. «Еще, я бы хотел увидеть твою мощь. Куда желаешь ты уйти?» «Я хочу, чтобы один волшебник исчез». Я передал гребень с волосами Молли Уизли. «Как далеко? Покажи свою мощь, закинь как можно дальше, туда, где магия не услышит волшебника». «Как долго должен жить волшебник?» «Долго, очень долго и очень несчастливо». «Исполнено». «Как звать тебя?» «Имя лишь абстракция для меня, вот мой символ». Отростки выжгли символ на части ритуала, предназначенного для принятия даров с той стороны. «Когда готов учиться будешь ты, лишь позови. Если я раздобуду еще серебра, как много ты сможешь дать взамен? За серебро у меня найдутся тайны, если их не будет хватать, я отыщу среди других миров новые для тебя, юный маг Гарри». «Сделка». «Да будет так». Я прервал ритуал, возвращаясь в нормальное пространство. Я открыл глаза и сделал тяжелый вдох, возвращая свой метаболизм в нормальный ритм. Разрезы на руках начали затягиваться. «Долго меня не было, 36 минут и 17 секунд, господин», — ответил Деница. «Как прошло, мой ученик?» — взволнованно поинтересовался магистр. «Лучше, чем ожидал, но звать пришлось дольше, чем я рассчитывал». Я склонился над символом, запоминая. «Река в небе», — прокомментировал Деница. «Язык долины Тигра и Евфрата, язык Аккада». «Ты знаешь этот язык?» — удивился я. «Я знаю все языки», — горделиво ответил Деница, но уловил мой взгляд и поправился. «Этого мира, таков мой дар, как хранителя знаний. Это хорошо, Люцифер, ты сможешь меня научить им, как прикажете, мой господин». Падший ангел склонил голову и расправил крылья. «Что же, пойдем, создадим тебе дом. Ученик, ты не хочешь записать символ, пока я не уничтожил рисунок?» — спросил магистр. «Я его запомнил. Я достал блокнот и записал в нем символ. Проверьте». Магистр взял бумажку и подошел к символу, внимательно сличая, после чего кивнул и передал бумажку Деннице. Тот тоже кивнул и вернул ее мне. «Все верно, господин». Я лишь кивнул, и мы отправились к входу в библиотеку дома Кроу. Библиотека была великолепной и величественной. Говорят, что на островах лишь библиотека Ноктов может соревноваться с библиотекой Кроу, а превосходит их лишь библиотеки Блэков и Пивереллов, но они давно утеряны. Ноктты предпочитали работать со своей библиотекой по старинке, а вот Кроу использовали демонов. Я еще раз проверил ритуал. Если я не ошибся в расчетах, это будет первый мой работающий мандат. Он должен будет соединить мой барьер, что я собираюсь создать, и реальное пространство. Это позволит семье Кроу заходить через этот зал в библиотеку Люцифера, а со временем перенести всю свою библиотеку внутрь барьера. Кроу делится своими запасами, а я предоставляю самое надежное хранилище, все получают усиление. Конечно, я собирался со временем собрать свою коллекцию и переносить сюда все найденные книги. Благо ритуал переноса уже отработан в аду. Я же смогу ходить в библиотеку из любого места, куда смогу призвать Люцифера. Встав в узел силы вместе с Деницей, оставив магистра за пределами ритуала, следить за происходящим, я поднял левую руку и выпустил волю, создавая барьер. Магистр, конечно, меня убеждал, что у него нет холмов и что мой ритуал не будет удачен, но я просто попросил верить в меня и мои силы, и учитель поверил. Осталось его не разочаровать. Оказавшись в барьере, я коснулся груди Деницы и передал ему сердце барьера. Теперь пока существует Деница, будет существовать и этот барьер. Ангелы, в отличие от других сидов, хранили волю внутри себя и могли одалживать с небес. Эту волю им передавали миллионы верующих по всей земле, там были нюансы, но даже с учетом их, это просто огромные запасы. И теперь, получив личный барьер, Люцифер мог его преобразовать согласно своим желаниям и задумкам, а главное, он получил дом, где сможет обитать, без подписания договоров на служение. Деница распростер крылья и руки в сторону, его глаза засветились золотом, а на руках проступили оковы, после чего он дернул руками и оковы рассыпались. «Я свободен от обязательств и вновь служу лишь вам, мой господин», — промолвил ангел, опускаясь на колено. Я возложил ему руки на голову, в очередной раз принимая служение падшего, после чего Деница начал созидать. В мгновение ока изменилось пространство, стало больше, из земли выросли стены, поднимаясь по спирали. Казалось, что башня пронзила сами небеса. Внутри башни проступили этажи, которые начали заполниться полками с книгами. «Мда, теперь пойди разбери, у кого библиотека круче, и кто больше приобрел». Деница на этом не остановился, он сложил руки, словно зачерпывал что-то из пространства, а когда раскрыл ладони, в них было 5 сияющих фиолетовым звезд. Я внимательно на них поглядел. «Звезды привилегии воли. Если хочешь, можешь их поменять на золотые. Одна звезда воли будет стоить 5 звезд нематериальных, или 3 звезды материальных привилегий. Но лучше оставить так. Почему? Обратно ты их не превратишь, а звезды воли очень сложно получить. Он пожертвовал большим количеством своей воли, чтобы для тебя создать их. С трепетом и пониманием жертвы, я принял звезды у Деницы, чем заслужил еще один поклон. В этот момент вошел магистр Кроу. «Невероятно, никогда бы не подумал, что здесь есть холм», — шепотом сказал магистр, осматриваясь. «Это величайший дар на многие поколения наших семей. Ты уверен, что хочешь его оставить? Вам лучше ценить дар моего господина», — молвил Деница. «Да, учитель, вы многому меня научили и еще научите», — ничто не сблизит наши семьи лучше, чем эта библиотека. Нет, есть только одна вещь, что скрепит наши узы сильнее. Как я и обещал, всему свое время, когда-то я обязательно разгадаю этот секрет Вальдемарта. Учитель лишь обнял меня, хотя я редко видел у него проявления эмоций. Мы стали осматривать башню. В ее основании были книги нового и новейшего времени. Чем выше мы подымались, тем более древние книги встречались, потом книги сменились свитками, на самом верху были лишь таблички и письмена на стенах. На самой вершине, на обзорной площадке, мозаикой был выложен ритуальный пятигранник с вырезанным в его центре именем Бога. Пентаграмматон, от удивления я приподнял обе брови. Да, Господь боялся своих творений, настолько, что не сообщил им своего истинного имени. У этого решения были свои слабые и сильные стороны, пояснил Денница. Неужели это сакральная Вавилонская башня? Прошептал магистр. Лишь жалкая копия, что мне под силу было воссоздать. В начале времен она соединяла небеса и землю. В своей гордыне я пытался объединить людей и стереть границы в виде языков. Но это было против его планов, прошептал я вопрос, на который и так был ясен ответ. Да и нет, когда я пал, со мной упала и башня. Но пал я из-за гордыни, что смогу противостоять его плану и увлек за собой своих близких друзей и товарищей. А теперь его просто нет и дорога на небо закрыта, вам никогда не искупить свои грехи и не вернуться домой. Престол вас ждет, мой господин, мы подымем ветер перемен по вашему приказу. А отсюда открывался великолепный вид, две реки, долина полная зеленых лугов, свежий ветерок, что приносит запахи трав, солнце, что смущенно прячется за облаками. Пасторальная красота природы, внутри которой возвышалось рукотворное творение. Мне нравилось здесь, именно в таких местах я чувствовал себя в гармонии с природой. Мы еще долго бродили по башне, наслаждаясь ее тишиной и красотой, покоем и благодатью. Красивая вавилонская архитектура, величие сводов, огромные стеллажи, заполненные знаниями. Нашим проводником был сам Денница, но у нас было слишком мало земного времени, чтобы предаваться изучению собранных здесь трудов. Собрано здесь было немало, магистр нашел даже несколько утраченных свитков древних ритуалистов. Но все это были копии, созданные из величайшей памяти Денницы. На одном из нижних ярусов я заметил карту земли с красными точками на ней. Что это? Остальные падшие и реликвии Господни. Да, разметала вас жизнь по миру. Ковчег Завета, копье судьбы, чаша Иосифа, мощи святых, надо будет их собрать. На меньшее я не рассчитывал, мой господин. Я еще постоял, внимательно рассматривая карту. Я смотрю в Риме множество точек. Да, еще есть в Мекке и Константинополе. Святой престол без дела не сидит, а Люцифер, им помогают падшие, что верят в возвышение человека. Но пока ни один папа не открыл путь на небеса. Ты думаешь, он откроет? Есть такая вероятность, но я больше верю в вас, мой господин. Придумай и напиши письма для падших, хочу, чтобы все услышали мои слова, а лучше составь список всех падших, их силы и насколько они будут сговорчивы со мной. Я напишу и составлю, предупрежу лишь, что не на всех падение хорошо сказалось, и не все захотят вас слушать. Служители Рима уже выбрали свою сторону. Что же, у нас было чем заняться, магистру надо сюда перенести библиотеку и демонов, Люциферу навести порядок здесь и приготовить каталог. Зато теперь у меня была библиотека, куда я мог бы приходить и заниматься научными изысканиями, немного попирая законы времени. Бункер памяти. Ярус F17. Я Том Марвала Редгл, повелитель судеб, обманувший смерть, величайший волшебник Британии и своего времени. Я сотворил множество вещей, что предвосхитили свое время. Я узник какого-то сопляка, ладно, малолетнего гения. Да, это было сложно, но все же, нельзя не признать, личное пространство, удел величайших волшебников, даже у Дамблдора его не было, когда он меня учил. Хотя, в последние наши годы, Альбус все больше от меня скрывал и прятал, боясь, что эти знания сделают меня еще могущественней. Глупец, мы могли бы вместе править этими баранами, но ты оказался слишком сентиментальным, поэтому ты умрешь. Кто знал, что у сопляка, в его 11 лет будет личное пространство, куда он поместит мой крестраж. Нет, не крестраж, мою основу, теперь лишь время, мой спаситель. Надо будет ждать, когда пробудятся остальные осколки и я вернусь в Британию, и тогда Хогвартс падет к моим ногам, потом министерство, а следом и весь мир. Но сейчас я пленник, и кто знает, какие муки мне уготовлены. Местные обитатели уже мне показали, что эта мелкая дрянь сделала с предыдущим крестражем, что я в него поместил. Неужели я был таким же в его годы? Ах, слишком мало воспоминаний, моим другим осколкам будет еще сложнее. Но ничего, их просветят мои рабы. Теперь осталось дождаться моей участи. В этом ужасном месте, похожем больше на гроб. Каморка, куда помещался стул, стол и лампа над головой. Здесь специально было мало места, чтобы на меня давило, мне не встать. Потолок сильно низкий, стул не отодвинуть, стена впритык. Даже между боковыми стенами нет места, приходится перебираться через стол, чтобы подойти к двери. Даже перед дверью нету места, она открывается впритык к столу. Если пододвинешь стол, то дверь в него будет биться. Но я не боюсь смерти и не буду бояться того, что мне уготовлено. Чтобы мне этот малолетний упырь не придумал. По чуть-чуть, шаг за шагом, я добьюсь его расположения, завоюю его доверие, буду помогать. А когда он мне поверит, доверится, тогда я найду выход отсюда. А когда я сбегу, дверь отворилась и в ней показалась взъерошенная голова моего пленителя. Смотрю, все веселишься, Томи. Я выдавил на себе самую обаятельную улыбку, на которую был способен в своем положении. Недолго тебе осталось. Так, смотри, на моем столе появились пустые тетради и магловские шариковые ручки. Неужели жалко для меня, повелителя судеб, выделить нормальное перо, чтобы до обеда написал все, что знаешь о своих крестражах и созданных метках? Смотри, если где соврешь, я с тебя десяток шкур спущу, для разогрева. Будет исполнено, мой повелитель. Я бы ответил с издевкой, но мне давно объяснили, что такое поведение неуместно, будем пока подыгрывать сопляку. Куда ему до меня, непревзойденного лидера и мастера интриг? К тому же за его спиной маячил этот рыжий гондон. Казалось, что все его существование посвящено тому, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Но это так, разминка, смотри дальше. Это главный в твоей жизни экзамен. На стол упали какие-то книги, тетради, записи и знакомые до боли обложки. Здесь все, что я запомнил по рунам, ритуалам. Если что не так, зови, будем исправлять. Здесь мои собственные разработки. Ты же у нас гений, вот и работай, чтобы к моему возвращению придумал что-то новое или усовершенствовал старое. Я понимаю, хотелось зашипеть, придавить наглеца Круция, стереть с его лица эту самодовольную ухмылку. Но здесь он был слишком силен. Но погоди, доберусь я до тебя и тогда. Нет, не понимаешь, Томи, твой предшественник был не очень полезен. Облажаешься, сюда зайдет солидарность, закроет за собой дверь и сделает с тобой все, что захочет. Еще один мой палач, нависший Немезидой. Не знаю, что я сделал этому творению разума мелкого идиота, но он меня ненавидел, как огонь ненавидит воду. Да, я был счастлив и рад, что отвергнул свою молодую сущность, что только и желало совокупления. Но это сделало меня сильнее, я смог сосредоточиться на науке и исследованиях, отбросив низменные позывы плоти. Кто же знал, что в посмертье найдется ад для тех, кто не был во грехе? Неужели врали святые отцы в приюте? Неужели, умерщвляя плоть, нам не уготовлена благодать? Будешь мне полезен, получишь больший кабинет, всякие привилегии и все такое. Нет, малец поглядел на меня очень серьезно, узнаю этот взгляд. Я слишком часто его видел в зеркале. Ты мне будешь не нужен. Мы поняли друг друга? Да. Максимально нейтрально и мягко ответил я. Славненько, гаденыш улыбнулся и закончил серьезным голосом. А теперь за работу. Пленитель закрыл за собой дверь. Ха. Словно какая-то дверь удержит лорда Вальдеморта. Я перелез через стол и открыл дверь. За порогом стояла Немезида. В своей шляпе, держа руки в карманах, в его глазах читалась решимость, а на лице было предвкушение. Я захлопнул дверь и придвинул стол. Надо сосредоточиться на записях и изучить очерки Гарри. Да-да, этим я и займусь. У этого сатрапа даже банки с маски не было. Уэст-Энд, фестиваль байкеров, Элиза Дженнингс. Старина Барри всех предупредил, что его племяшек Гарри со странностями и попросил относиться с пониманием. Только этот мудак, в хорошем смысле слова, забыл упомянуть, что Гарри – гребаный волшебник, в самом натуральном значении слова. Где-то у нас под боком прятался целый удивительный мир с гоблинами, феями, ебучими лепреконами, драконами и русалками. И правильно делал, что прятался, было вполне очевидно, узнай люди о таком мире, давно бы там нашли нехватку демократии или угнетаемый пролетариат, и мало бы не показалось никому. Если верить Гарри, то сильные мира сего и так все знают, просто им за крышу отстегивают. А чё, живи у нас тут пару гномов, мы бы давно их на пивоварню закрыли и работать заставили. Ибо нахуй та слава, когда у тебя бабло в кармане есть. Получив Алехандра, я решила так назвать своего паучка, я не побежала звонить в первую попавшуюся редакцию газеты. И правильно сделала, мало того, что у меня отберут все, стерев память, так еще и Гарри влетит. Придется играть по правилам, как бы они мне не нравились. Алехандра — настоящее чудо из чудес, о котором только может мечтать настоящий творец, как я. Да было трудно в самом начале, как и предупреждал Гарри, но Дадли быстро мне объяснил тонкости. Тут главное — семейные отношения и любовь. И вот уже через пару месяцев многие мои татуировки заиграли новыми красками, что там, я смогла свести без вреда для полотна много моих откровенно неудавшихся работ. И уж поверьте мне, мы, Дженнингсы, знаем, что такое семья, так что неудивительно, что с Алехандром мы нашли общий язык. Ради такого можно и норку держать заваленной, а хлеборезку на замке, так не проблема, больше нам достанется. Но Гарри был шебутной и не ебаться в голову умным парнишей. Быря смекнул, что ему нужны будут настоящие мастера нашего дела. Поделиться, тут больше Гарри решает, а когда он показал, что он хочет себе на полотно, я поняла, что одной не управлюсь. И судя по его жизни, ему эти мастера ой, как нужны. Вон уже потерял где-то мои старые работы. Но ничего, сделаем ему новые, намного лучше старых. Когда он попросил найти еще восьмерых мастеров, именно мастеров своего дела, настоящих творцов, то пришлось искать. У меня был соблазн пригласить своих боевых подруг и дружков-пирожков, но будучи с нас собой, они не настолько хороши. Настоящие творцы редко дружат, да и в хуй друг друга не ставят, и я их понимаю, сама их в хуй не ставлю и вечно критикую их мазню. Но в тайне мы друг у друга подсматриваем и учимся, хуй кто в этом признается, но это и так все знают. Стоило Гарри рассказать, что он им дает и хочет взамен, как они начали ржать, но стоило им показать Алехандра за работой, своих хлеборезки они быстро позатыкали. Видать, голова варит на тему перспектив. А кто не додяпал до простой истины, что надо молчать, так отберут и память сотрут, и туда им и дорога. А перспективы большие, я не умею отличать волшебника от человека, да и сами волшебники не сильны в этом. Но к нам захаживали некоторые из них, да и посещать стали регулярно, в основном из-за Эля, но и полотна приносили. А там уже и на краски волшебные, и на иглы сторговались. Видите ли, я делаю все с любовью и душу вкладываю в татухи, а у волшебников, типа, это очень ценится. Хули нет, я же Дженнингс, мы за что не возьмемся, во все душу вкладываем. Вот Северуса реально жалко, он, конечно, натуральный год, но татуху себе по пьяни сделал знатную, а свести не может. Жаль, что Алехандро ему не помог, там какое-то совсем скверное колдунство. А так, любая тетка руки сгрызет, не себе, другим, за такого племяша, как Гарри, да и Дадли от него не отстает. Да, это мы, Дженнингсы, мы все такие. Вот и сейчас Гарри на сцене отплясывает, даже кавер-группу эту пригласил, что у нас на Хэллоуин выступает. Да, ангелы умеют удивлять, вот привел к своим пятерым Люцифера. Я ожидал кровавых разборок, обмен суперударами, мое кунг-фу круче твоего, изобличительных речей, тонны пафоса и ненависти друг к другу. А что получил? Люцик увидел своих братьев и сестру, бухнулся на колени, начал каяться, искренне так, с душой, даже крылья обещал себе отрезать. А это не ебаться поступок для ангела, это как бы я себе эфирное тело вырвал с корнями. А они что? Постояли, поглядели на падшего и простили его, обняли и теперь ревут все, обнявшись, стоя на коленях, периодически каясь друг перед другом. Ангелы, хули с них взять? Вот, как таким замечательным творением не открыть путь на небеса. Прямо чувствую, что справедливость мне жопу разорвет, если слово не сдержу и прокачу крылатых. Зато дали концерт неплохой в поддержку правильной версии христианства, толпу завели не на шутку. Нам даже свое время следующая группа дала, потом им ангелы до самого утра помогали с их песнями. Вот, что у людей пошло не так, что они такую отличную идеологию превратили в религию. Видать, именно этого мы и заслуживаем. Своей пятерке я тоже поставил мандат, чтобы они могли выбираться из барьера и слетали мир увидеть, себя показать, рассказать много нового о любви и взаимопонимании, а то плесенью покроются в барьере и моль их там съест. Вот и восстановил себе внешние контуры, Теперь вновь чувствую себя в безопасности. А там у меня добрались руки и до сильфа. Я долго думал, где его оставлять. Вроде надо подальше, но потом добираться проблемы. А хотелось психоаналитика под рукой держать. Вдруг у меня крышу снесет, кто мне ее обратно пришивать будет? Можно в ад было поставить, так он раненый. Кто его знает, во что он там превратится, не хочется мне потом к хвосту и рогам привыкать. Долго колеблясь и выбирая, решил все же поставить его у себя в доме, вышел в сад, создал барьер и тут выскакивает ваш и давай метаться от края к краю. Наследник, мы в ловушке, нас поймали, промежуток закрыт, где мы, что это, ебать, что с ним, вроде не первый барьер посещаем, чего такой припадок, ваш, уймись, это всего лишь барьер, я все контролирую. Да и был ты в подобных местах. Нет, там был промежуток, там можно было выйти, ваш начал трясти меня за плечи. Как ты не понимаешь, наследник, это ловушка. Я ему решил дать по лицу пару раз, чтобы успокоился, но он продолжил ломиться в край барьера. Что за существо этот ваш? Кошмар, вроде взрослый вампир, а иногда ведет себя, как истеричка. Пока ваш себя развлекает, я извлек тело сильфа. Хорошо, что его никак не задело от взрыва брата, но досталось ему сильно, еле лыко вяжет. Для начала, я ему передал сердце барьера, пусть теперь будет его. Семена, мне нужны мои семена, лепетал сильф. Я передал ему его мешочек, заодно извлек все, что собрали у него в саду. Сильф выбрал несколько семян, начал над ними что-то колдовать, шептать им, вообще не понимаю, что он делает, в эфире полная тишина. После чего сильф разрыл землю и посадил семена. Найдите цвет, наполните меня, это все, что остается. После чего сильфа обвили стебельки, что начали прорастать из земли, словно на анаболиках. И всего его обвили, превратив в какой-то кокон наподобие нераскрывшегося бутона. Поглядим, что там идентификация скажет. Кончай метаться, ваш, раздражаешь. Бутон феи, заполнен. Эфир 3740000. Пси 8000800, упорядоченная 450450, изначальная 702800, достать эфир можно без проблем, но вот где достать изначальную, я даже не понимаю, что это такое. Ладно, заполню для начала своими батареями, потом выйду наружу, погляжу, что сделать можно. Снаружи пришлось повозиться несколько дней, провести более толстые каналы от цепей мира, это я своими легко управляю. А тут надо прикладывать значительные усилия, да и объемы куда больше. Потом вокруг барьера создать сетку, наподобие той, что была вокруг источника, все это завести внутрь и наружу. Но кажется, я делаю что-то не то, так как эфир внутрь не проникает и наружу не выходит. Источником барьер тоже становиться не захотел, хуйня какая-то. Изначальная энергия, или что она там, копится сама, по капле в день, что, учитывая укоренное время в барьере, не внушало оптимизма. Кажись, мои внуки Хогвартс раньше окончат, чем сильф пробудится. Осталось только залить по самую маковку бутончик эфиром и оставить плод вызревать. Стоило мне влить последние капли эфира, как бутон начал пульсировать, покрылся золотыми жилами и раскрылся. Из бутона, откидывая волосы назад, как в рекламе шампуня, выбралась девочка. Белая, почти алебастровая кожа, пепельные волосы в аккуратном каре, светящиеся золотом глаза наркомана, следом шла одержимость на идеальном личике куколки. Ко всем остальным симптомам сорванной крыши добавим тяжелое дыхание и явное желание ко мне. Спасибо, Пенси, я теперь за десятки ярдов такое специфическое выражение лица опознаю. На меня бросились, пока я думал, что делать, но убивать не собирались. Вместо этого жарко впились в мои губы и начали целовать, как в последний раз в жизни. Я люблю тебя, всем своим естеством люблю. Мда, что-то с золотом я переборщил, надо будет в следующий раз разбавлять, а то же порвут. Меня повалили на землю и оседлали, начали двигаться в такт и постановать, уперев руки в грудь. Уважаемые, вы бы меня раздели для начала, хотя, судя по всему, это не мешало матерой фее меня насиловать. Причем насиловали меня не физически, а на каком-то абсолютно другом нематериальном уровне. Если я буду лежать бревном, то моя солидарность мне этого просто так не спустит. Поэтому я положил свои руки на маленькие сисички девочки и начал их массировать, отдавая по чуть-чуть своего эфира, отчетливо помня, что он тоже золото, и лучше не станет. Фея застонала сильнее, из глаз проступили золотые слезы. Она откинула голову назад и начала двигаться резвее, закинув руки за голову. Не уверен, сколько это продолжалось, но в итоге тело феи скрутило в конвульсиях, и она кончила. Не знаю, что это было, но было все пиздец странно. На этом все не закончилось, меня заключили в объятия и продолжили самозабвенно целовать и предаваться страсти. Дзынь, вжух, сертификат педофил-затейник, заменен на ленту педофилище. Вы овладели, на духовном уровне, легальной лоли. Педомедведь одновременно поздравляет, и одновременно выражает соболезнования. Шикарно, просто шикарно. А вот фея полезла на меня уже на второй круг, что у меня там в статусе, а то еще заездит до состояния комы. Пока вроде критических состояний нет, а там поглядим, чем кончится. Где-то на четвертом кругу, меня начал увлекать процесс, хотя никаких изменений или желаний я в себе не ощущал, зато погрузился в странное психоделическое состояние. Мир наполнился калейдоскопом красок, ярких, теплых, калейдоскоп раскрывался подобно цветку лотоса и закрывался. Плыли какие-то видения, то приобретая формы, то снова превращаясь в дым. По коже пробегал холодок, а все прикосновения становились яркими и словно пробегала искра от каждого прикосновения. Начались и слуховые галлюцинации, в воздухе висела музыка, иногда даже буквально, далекая волынка и барабаны, близкая свирель, подобная ручью, и слышались взмахи крыльев невидимых птиц. Наверное, как-то так выглядит мир, когда ты прочищаешь свои чакры, или тебе их прочищают каким-то астральным хуищем. Мы словно растворялись друг в друге, словно я окунулся с головой в безграничную глубину, а через какое-то время я начал чувствовать перетекающую страсть феи в меня. Так вот ты какой, тантрический секс, забавно, очень забавно. Только, когда в барьере появились звезды на темном небе, а вокруг распустились цветы с люминесцентной пыльцой, что начало подниматься вверх, освещая все вокруг. Фея успокоилась, она легла рядом на животик и гладила меня по лицу, я лишь устало глядел на нее, повернув голову. «Мой спаситель, любовь моя, я безгранично люблю тебя. Надеюсь, ты понимаешь, что в тебе говорит золото. А в чем разница? Когда ты любишь, в тебе звучит золото, когда в тебе золото, ты любишь. Разве любовь не сама по себе прекрасна? Я бы сказал, что это наркотик, а я твой дилер, что плотно подсадил на иглу. Так наполни меня до краев». Фея потянулась ко мне и поцеловала долго и страстно. «Ты же понимаешь, что у тебя детское тело. Ну, какое детское? Вторичные половые признаки есть. Просто кожа не изношенная. Моя внешность вполне привлекательна с точки зрения вашей биологии. Максимально уравновешенная, симметричная, не испорченная старением. Где-то я это уже слышал. Мне много миллионов ваших земных лет, но это не важно. Важна лишь любовь. Только у меня ее к тебе нет. Не важно, главное, что у меня есть и хватит на нас двоих». С Сильфирой мы полежали еще некоторое время, поговорили о чувствах, что их вызывает, откуда они приходят, почему мы любим и почему это важно. У нее был голос далеких гор, что струился, как весенний ручеек. У нас есть две стихии, что борются друг с другом, наши внутренние, приходящие извне, и наши внешние, уходящие наружу. У внешнего и внутреннего есть своя структура, у одного она плотская, у другого иная, сплетаясь воедино, они создают наш дух, разъединяясь они приносят смерть. Ты о душе, душа, примитивное понятие. Представляя душу, вы представляете, или внешнее, или внутреннее, исходящий свет изнутри, анима или контур, повторяющий вашу физическую форму, анимус. Но дух есть единение и равновесие анима и анимус, внутреннего и внешнего, изначальное и упорядоченное. Протянул я. Сильфира улыбнулась, добро и нежно, провела пальцем по моим волосам, продолжая болтать ножками. Какие занятные слова, да, они лучше всего описывают духовную структуру. Внутреннее, изначальное и внешнее, упорядоченное. То есть, ты ничего не знаешь об упорядоченной и изначальной энергии? Решил я переспросить. Сильфира покачала головой печально, было видно, что она изо всех сил старается мне помочь. А, что такое пси? Пси, психа, что-то связанное с душой, мы не пользуемся такими понятиями. Печально, а эфир, эфир энергия, что проистекает из одного мира в другой, чем с большим количеством миров связан мир, тем более он богат эфиром. В момент гибели духа, его внешняя, упорядоченная оболочка разрушается, превращаясь в эфир, что насыщает мир. Внутренняя, изначальная, тоже разрушается, но уходит вовнутрь. ХММ, а что тогда эфирное тело? Хорошо, Что ты спросил? Это попытка физического тела соприкоснуться с духовной оболочкой. Это попытка духовного выразиться в физическое. При помощи эфира мы творим магию, преобразуем дух умерших в нечто вечное и прекрасное, обращая в силы разрушения, мощное и мимолетное. Выходит, что источник – это прокол, что ведет в иной мир. Да, именно так, Сильфира засмеялась и захлопала в ладоши. Я чувствую, что в тебе тоже есть источник, что наполняет твои цепи. Сильфира погладила меня в районе, где был у меня реактор, продолжая рассматривать меня золотыми глазами. Тебе знакомо слово «карма»? Карма – величайшая сила, что пронзает миры. Сильфа привстала, оперившись на руку и одухотворенно осмотрела небо. Она несет равновесие туда, куда вступит, делает вечное, мимолетным, а мимолетное, вечным, ужасное, прекрасным, а тленное возрождает вновь. Мы, архитекторы, с благоговением взираем на нее. Как мне повезло, хоть кто-то ценит мое участие. Сильфира склонилась надо мной, зависнув в футе над лицом, и заглянула мне в глаза. Она начала водить ладонью по лицу, с нежностью и любовью. Спустя мгновение она тихо запела, заполняя своим нежным, звонким голосом весь барьер. Рестнов, мы варьер. Рестнов, йоур хардшип писвер, ливе, вакиуп, вакиуп. Антлет пхецлаков лифит слингто йоурбанис, слингто йоурбанис, вакиуп, вакиуп, ливе. Теперь я вижу это, любовь моя, сама судьба свела нас вместе. Нет ничего более благородного в жизни архитектора, чем служить воину кармы. Вы понимаете ее желание куда глубже нас, ваше желание и есть сама карма воплощенная. Губы Сильфиры потянулись к моим, и она попыталась вновь забраться на меня, а я поймал ее ногу. Я хочу тебя, мой воин, я хочу, чтобы наши духовные структуры переплелись, хочу ощутить немного величия кармы в себе. Ты же понимаешь. Сильфира отстранилась и отошла чуть дальше, прижимая свои ручки к груди. Она плакала. Прости меня, мой воин, я была слишком слаба, я поддалась искушениям, как архитектор может столько низко пасть. Я была эгоистична, заботясь лишь о своем духе, своих низменных страстях и желаниях, не замечая, что для тебя выражение моих чувств столь незаметно и поверхностно. Со мной что-то не так. Да, я привстал, и с лицом обреченного был готов выслушать приговор врача. Не так, задумчиво проговорила Сильфира, глядя мне в глаза. Если у тебя две левые руки, с тобой что-то не так, скорее всего не так, если у всех людей не по две левые руки. Людей, не знаю, как тебе сказать, скажи как есть, без преуменьшения или преувеличения. Сильфира снова расцвела в улыбке. Иного от тебя я не ожидала, мой воин. Смотри, в отличие от людей, чей дух был создан мгновением и развивался в чреве матерей, твой дух был изменен, загнан в рамки и подчинен законам, какими-то высшими силами. И это плохо. Какое-то время Сильфира качалась на одной ножке, о чем-то размышляя, сложив лодочкой ладошки у ротика. Не знаю, как сказать, однозначно плохо ли что, что их было много. У нас есть правило, у одного духа, один архитектор. Если кто-то начал творить с духом, никто не смеет туда вмешиваться. А ты можешь все исправить, можешь снять ограничения, вернуть в естественное русло, фи-фи-фи. Сильфира громко засмеялась радостно, наполняя смехом барьер, завертевшись на одном месте, расставив в сторону руки. «Я поняла, мой воин, я сниму с тебя все ограничения, я возвеличу твой дух, ты выйдешь за рамки людей. Вот так и получается, как ни крути, придется перестать быть человеком». Я тяжело вздохнул и поднялся. Я поняла, нам надо начать, я хочу увидеть глубину твоего духа, я хочу стать твоим архитектором, ты разрешишь? Тут стоял сложный вопрос, вопрос доверия. Я не видел и не понимал, что со мной делают, но у меня была Тринити. Сестренка, ты же защитишь меня, твоя игра, твой выбор. Я тебя поддержу, даже если станешь духовной сущностью, отринув материальное тело. Я могу показать, что она с тобой сделает, а ты решай сам, как с этим поступать. Предположу, что сейчас будет только осмотр, и возьмут какие-то анализы. Я подошел к Сильфире, поднял ее за плечики и закружил, глядя в глаза. Она была легкая и мягкая, излучала внутреннее тепло. Тепло было еле уловимое, но какое-то потустороннее. Если ты готова стать моим архитектором, то я готов тоже. Тогда, мой воин, я твой архитектор, отныне и навсегда. Сильфира обвила меня руками за шею и жарко прильнула к моим губам, а после оттолкнулась ножкой от груди и полетела по воздуху. Я моментально начал смотреть через эфир, Спасибо, научен, надо ловить моменты, когда такие существа творят. Сильфера провела множество последовательных преобразований, времени запомнить практически не было. И вот в центре барьера выросло настоящее дерево, большое, раскидистое, в ветвях которого уселась Сильфера. Вокруг запястья Сильферы вспыхнул контур, и несколько свирелей направились по воздуху к ней. Контур был интересен, он был динамическим. До этого я работал только со статическими, один раз создал, наполнил эфиром, эфир преобразовался. А тут были какие-то параметры, что изменялись со временем, и контур продолжал работать и преобразовывать эфир со временем. Как много новых знаний можно получить через постель, надо будет этим пользоваться. Я очень благодарна тебе, мой воин, что ты сохранил мои инструменты. Не люблю разбрасываться вещами, когда их можно сохранить. Я попрошу тебя раздеться, мой воин, ты должен был полностью нагим. Я сам не люблю, когда на мою просьбу раздеться, начинают задавать дебильные вопросы и уточнять детали. Поэтому я просто разделся, ведь доверие надо с чего-то начинать. Я остался полностью голым, и что странно, не чувствовал холода. Я поглядел в глаза Сильфиры. Ты можешь видеть эфир, мой воин, какой прекрасный дар, ты видел уже красоту мира. Нет, только ощутил, увидеть лишь предстоит. Я чувствую уже сейчас, как легкий бриз моих утренних чувств к тебе, мой воин, крепнет и становится подобен камню. Это она на астральный стояк какой-то намекает. Твои основные чувства, мой воин, зрение, слух и осязание, на удивление оно у тебя развито куда сильнее, чем у людей. Я коснусь твоего духа, что создаст множество иллюзий. Они будут влиять на твое зрение. Я создам ветер, что будет тебя ласкать, создавая ощущения. Я буду играть на своем инструменте, наполняя музыкой твою жизнь. Я хочу, чтобы ты отрешился от всего земного и небесного, и сосредоточился на всех трех чувствах. И когда ты полностью погрузишься в эти ощущения, ты должен спеть песню. Песню, да, песню, все, что придет первым тебе в голову, пой от своего сердца, пой искренне, наполни мою музыку смыслом. Пой песню о мире, она откроет мне врата твоего духа и позволит взглянуть в его глубины. Это будет нашим первым шагом. Когда установится контакт, я смогу изменять структуры. Сильфера коснулась губами свирели и потекла музыка, тоскливая, печальная. Меня охватил ветерок, он принес кусачую прохладу и обдал жарким ветром пустыни. Он будоражил мои чувства и обострял мое осязание, он словно играл, дразнил меня, принося новые ощущения. Следом поплыл дым, всех цветов радуги, позади Сильфиры, подобно нимбу, раскрылся калейдоскоп красок, словно ты взглянул в детскую игрушку. Калейдоскоп начал шириться, пока не заполнил собой Сильфиру и ее дерево целиком, закрывая весь остальной мир. Из тумана красок проступали образы зверей и людей, здания и творений природы. Я уже был научен медитации и мнемотехнике, я погрузился в свои чувства, отрешаясь от мира. Слова нашлись как-то сами собой. Гото Руссия, Сиетхирец Куари, Ленинес Бодылингхире, Фром Кёта, Хирошима, Вачтхе Блацк Цлауц Цравлинг Ниарир, Алукхе Сикхинксе Ведони Антеин, Стиллы Дон Текнов Хатли Фемианс, Алукхе Пиопли Ливинкин, Ливинкин Хе Ворлптадай, Вере Унитит Баурхати, Вере Унитит Баурпайн.